В одном эта слушательница, безусловно, права, — задумчиво сказала доктор Деборович. Полифам гораздо больше подходит для тех, кто в своей неповторимости уверен. Итак, независимо от наличия или отсутствия брачных отношений. Моногамщики часто сердятся на нас, осыпают вот такими обвинениями и угрозами. Но и мы не всегда способны сохранять спокойствие и ровную приветливость. Докладчица вдруг сняла с себя мирную гирлянду и швырнула ее на стол. Сверкающий шлем волос съехал ей на лоб, как перед боем. «Да, я тоже способна сердиться, впадать в гнев. Когда я вижу растерянные глаза ребенка, которого разведенные родители перебрасывают друг другу на несколько воскресных часов, как бесчувственный мяч, я очень сержусь. И когда троим выпало счастье любить друг друга, а хор осуждающих голосов разрывает их, разбрасывает по трем одиноким углам, тоже. И когда нанятые сыщики охотятся за влюбленными со своими фотокамерами и микрофонами. И когда брошенная мать с детьми остается на всю жизнь безнадежно одна, а рядом живет безнадежно бездетная пара и не может взять ее в свою семью тоже. Гнусность состоит в том, что нам, переполненным любовью, безлюбые говорят: «Нет, ты не смеешь любить больше, чем одного». Что это, как не любовь по карточкам? Мы способны любить двоих, троих, четверых, но душевная беднота хочет сравнять душевных богатеев с собой. Идет настоящая классовая борьба. Когда же я думаю о том, как наживаются на всех этих горестных судьбах, на наших раздорах, разделах, разъездах, разводах, так называемые служители закона, тогда я, да, сознаюсь, впадаю просто в бесконтрольную ярость. Зажегся свет. Кипер вскочил и начал шарить взглядом по залу. «О, Долли, Долли, ты не сдашь полифамный экзамен, если будешь пропускать такие лекции». Но нет. Видимо, теоретические занятия студентки Кордоран были больше не нужны. Отличница, выпускница, уже применяла полученные знания к жизни. Если верить рассказам Лоренбаха и Багразяна. «Вот вы!» — раздался вдруг повелительный голос докладчицы. Кипер с удивлением увидел, что палец доктора Деборович направлен на него.